Вам незачем устраивать разборки в коридоре, магистры. Сохраните лицо. Я отправлюсь на Илум самостоятельно, только предоставьте мне корабль, будьте так любезны. А ты не из робких, парень. Илум находится на внешнем кольце, и тебе незачем просить кораблю этих джедаев. Я отвезу тебя, девушка подмигнула парню, отодвинула от себя обоих магистров и двинулась в сторону ангаров, место 13-си. Спасибо, рыцарь Секура, буду там через 10 минут, крикнул он ей вдогонку, а затем, повернувшись к магистрам, узабадаю, то есть срезонирую, зашевелил он пальцами на руках, протягивая по одной руке к каждому. Винду, со сложенными на груди руками, лишь приподнял одну из бровей, а вот Фист отступил на пару шагов, будто действительно испугался шуточной угрозы парня. «Если честно, я был о вас лучшего мнения, джедай», — сказал парень, сделав акцент на последнем слове, а затем, развернувшись, отправился в свою комнату. «Инка, собирай свой багаж, мы улетаем на Илум», — крикнул он со входа, сразу направляясь к шкафчику. Из шкафчика он достал рюкзак, куда закинул свои скромные пожитки. Бластер, трофейный световой меч, пара комплектов белья и личные принадлежности. «Надеюсь, ты загрузил все, до чего дотянулся с нашим доступом к архиву». Иронично. «Отличная шутка, хозяин. Мои чемоданы собраны, и я готов в путь. Данные загружены, хотя уверен, в архиве есть еще много информации, что могла бы быть нам полезна. Мы улетаем из-за резонанса в силе, а ты быстро анализируешь, как для дроида». Глава 6. Прибыв на корабль в указанном месте, Ник поднялся по аппарели, скинул свой небольшой рюкзак и прошел в рубку. Ила уже находилась за штурвалом, проводя предполетную подготовку. «Ты быстро! О, это твой дроид! Забавный!» Девушка даже не поворачивала головы, но заметила и Ника, и Инка, проходящих в рубку, хотя Инка левитировал, вообще не издавая шума, а Ник все же заставил Хьюинга научить его бесшумному шагу джедаев теней. Заметила через силу или под датчиком корабля, задался про себя вопросом парень, присаживаясь на кресло второго пилота. Удивленно. «Забавный, хозяин, этот джедай явно не в курсе моих способностей. Даже я не в курсе всех твоих способностей. Ты загадка для науки. Кстати, знакомьтесь, Эйла Секура, рыцарь-джедай, домчит нас с ветерком до Илума. Эйла, это Инка, моя загадочная летающая голова. Приятно познакомиться, Инка. Если захочешь, позади меня есть порт подключения. Уважительно, взаимно. Кстати, познакомьтесь, мой хозяин, загадочный резонирующий джедай». Девушка улыбнулась шутке дроида, а затем стартовала. Корабль поднялся над посадочным местом и, резко задрав нос, устремился наверх. «Чувствую, путешествие нам предстоит веселое», — отозвалась Секура. «Таким образом, наша делегация выражает большую признательность вам, уважаемый канцлер, и хочет заверить, что...» Палпатин знал подобные речи наизусть. Прошел уже целый год, с того момента, как он стал канцлером, а длинная вереница из просящих, предлагающих, настаивающих и требующих не заканчивалась. Все шли к нему за разным, но он никому не отказывал во встрече. Каждого из посетителей можно было использовать во благо его великого плана, каждый мог послужить, даже если думал, что заставит служить своим интересам его самого. Он ловко играл на чувствах и предубеждениях сенаторов. Прием шел в соответствии с регламентом. Делегация заверяла в дружбе и поддержке канцлера, рассыпаясь в хвалебных речах. Обычно Палпатин просил его не отвлекать в момент встреч, поэтому появившийся в дверях дроид-слуга свидетельствовал о том, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Дроид прошел до большого стола канцлера, за которым он принимал делегации, а затем наклонился к Палпатину, что-то зашептав ему на ухо. Представители делегации, заметив, что их не слушают, прервали свою речь на полуслове. Пришло срочное сообщение по срочному каналу связи. Номер канала, 13-й, отчитался дроид и тут же направился на выход. «Прошу меня простить, уважаемые делегаты, но ситуация требует моего срочного вмешательства, так как нынешние посетители были из разряда просящих». Они участливо закивали, выражая в очередной раз согласие с тем, какую важную работу делает канцлер, и спешно покинули его кабинет. Как только дверь за ними закрылась, Шив достал свой личный планшет, перевел его в защищенный режим и открыл полученное сообщение. Дроид-слуга не имел доступа к самому сообщению, а лишь докладывала его поступление. Все особые информаторы Палпатина имели свою нумерацию, в соответствии с их важностью, так же, как и порученные им задания имели определенный номер канала. Таким образом сохранялась секретность, а канцлер имел понимание, насколько важным и срочным было полученное сообщение. 13-й канал был назначен двойному агенту, находящемуся в ордене джедаев, и соответствовал миссии по слежке за наглым юнцом Николасом Шаном. Информация по данному каналу поступала крайне редко, поэтому Палпатин был заинтересован. Он внимательно вчитался в сообщение, хотя то было довольно коротким и лаконичным. Цель покинула орден и отправилась в срочном порядке на Илум. Шиф еще раз перечитал сообщение, а затем удалил его. Удивительно, что парня отправляют так рано. Хотя раньше докладывали, что прогрессирует парень довольно быстро, но не настолько же. Поразмышляв несколько минут, он достал свой запасной коммуникатор и, накинув на голову капюшон, а заодно приглушив свет в кабинете, отправил вызов своему помощнику. «Да, владыка», — небольшой голопроектор показал мужскую человеческую фигуру, преклонившую колено и склонившую голову. «Сейд, для тебя есть новое задание. Возьми тех новых дроидов, что любезно предоставили нам хатты, и отправь их на Илум. Меня интересует одаренный, известный под именем Николас Шан. Прежде чем отправить дроидов, сотри у них всю информацию, что может указывать на нас». Голос Палпатина изменился, звучал хрипло и отрывисто. «Владыка, вы предполагаете, что дроиды могут не справиться с заданием. Может мне отправиться лично?» — спросил Сейд, не поднимая головы. «Нет, мне нужно не устранить цель, а захватить ее. В прошлый раз ему повезло. Теперь посмотрим, чему мальчишка научился за этот год, а заодно проверим эффективность дроидов». «Как прикажете, владыка», — отозвался помощник, а Палпатин прервал связь. Мальчишка был интересен Шиву, особенно учитывая, что учитель пропал и так и не объявился с начала вторжения Торговой Федерации на Набу. Корабль находился в гиперпространстве и был под контролем личного астродроида Секуры. Сама же рыцарь джедая и ее пассажиры находились в небольшой кают-компании, которую они немного расчистили, убрав в сторону стол и некоторые контейнеры, чтобы освободить пространство. Оба восседали в позах для медитации, друг напротив друга, а поблизости левитировал НК, медленно нарезая вокруг них круги. «Ничего не понимаю, я не замечаю вообще ничего необычного. А ты?» — в который раз уже повторял парень, прерывая медитацию. «Какой же ты нетерпеливый. Дай себе успокоиться, очисти голову, а заодно не загружай ее мне. Я ведь пытаюсь помочь», — успокаивала его девушка. «Ладно, ладно, давай еще раз попробуем». Прошло еще минут 30, прежде чем девушка подала голос. «Я что-то чувствую. Действительно похоже на совсем мелкие и незначительные колебания, но я не чувствую, чтобы они существенно выходили за предел тебя, твоей физической оболочки». «Блин, я ничего не чувствую», — развел руками парень, нравоучительно. «Возможно, это связано с тем, что вы ощущаете данные колебания, как свой естественный фон, хозяин», — вмешался НК, — «но в научных изысканиях, что задокументировал магистр Йода, указано, что подобные колебания выходят за пределы его тела значительно, хоть при этом и очень сложно уловимы, почти незаметны. Таким образом резонанс воздействует на всех, кто к нему приближается, а особенно долго пребывает вблизи, но делает это практически неуловимо», — процитировал НК то, что Ник уже и так знал. Но эта информация была неизвестна Эйле, хотя обратила она внимание на другое. Откуда у дроида доступ к архиву джедаев, тем более к исследованиям гранд-мастера? «В соответствии с правилами, данные получены по допуску Падавана Шан». Возвращаясь к вопросу, почему сейчас резонанс хозяина снизился, я могу выдвинуть две теории. Первая: возможно, вы, рыцарь-джедай, каким-то образом воздействуете на него, успокаивая резонанс. Не уверена в этом. А вторая, продолжая. Вторая: в храме джедаев на Корусанте присутствует некий триггер, заставляющий резонанс хозяина увеличиваться. В этот вариант у меня веры больше. Правда, что может выступать в виде этого триггера. Скверный характер Винду может быть причиной. Я бы поставил на него. Логически. Полагаю, мы сможем выяснить это только по возвращению в храм. Верно, но для начала нужно добраться до Илума и найти кристалл. Будем решать проблемы по мере поступления, — подытожил Ник. Оставшуюся часть пути провели в тренировках и беседах, обсуждая особенности техники боя с двумя клинками, межзвездные перелеты и миссии, что доводилось выполнять девушке по поручению совета. Эйла на практике показала те плюсы и минусы боя с двумя клинками, что заметила она за все время пользования техникой Джаркай. Также Ник еще раз, теперь уже на практике смог поближе познакомиться с управлением межзвездного корабля. Теорию они изучали на общих занятиях с юнлингами. В отличие от истории Ордена, это были те занятия, на которых Ник проявлял максимум внимательности и сосредоточенности, ибо ничего об этом не знал, а знать очень хотел. Ила даже позволила поупражняться в управлении кораблем, как только они вышли из гиперпространства Уилума. Ник немного сомневался в своих навыках, но Ила успокоила его, сказав, что страхует его. Инка тоже вставил свои 5 копеек, что он тоже подключен к системе и в крайнем случае подстрахует и девушку, в случае чего. Посадка вышла жестковатая из-за сильного ветра, что был на поверхности, но, как заметил парень, девушка ни разу не вмешалась в его управление. На выходе девушка протянула парню утепленную куртку, которую он сразу же натянул, услышав от НК температуру за бортом. Ила попросила того присмотреть за кораблем, пока они будут в местном храме джедаев, а увидев, что Ник достает из своего рюкзака бластер и меч, остановила его, попросив оставить их на корабле, как того требовал обряд. «Это испытание воли и характера, а не твоих боевых навыков». Перед самым спуском по трапу, что уже был опущен, а ветер через открытый проем закидывал внутрь снег и мелкие льдинки, парень обратился к девушке с вопросом. «Эйла, ты знаешь, что меня ожидает в пещерах Илума? Данный обряд называют сбором, и говорят, он появился чуть ли не с самого зарождения Ордена. Это первый шаг, но один из самых важных, в сборке светового меча. Тебе предстоит добыть кристалл, основу для своего будущего оружия, а для этого пройти испытание, что бросит тебе пещеры». Они вышли с корабля и двигались вперед, из-за этого девушке приходилось повышать голос, чтобы ее можно было услышать за воем ветра. «Что конкретно за испытание мне предстоит?» Хотел получить больше деталей Ник. Пещеры Илума не просто так являются источником кристаллов для джедаев вот уже много поколений. Джедаи построили храм на месте мощного источника силы, и она проявляется здесь совсем по-разному, сказал девушка, остановившись. Ветер чуть утих, и снег со льдом немного расступились, открывая вид на гигантскую стену из ледяных шпилей, которые сплетались и смерзались воедино. Прошлое, настоящее, будущее, надежды, мечты, страхи и боль, все сплетается там воедино. Но то, что тебе предстоит там увидеть, предназначено только для тебя, неопределенно ответит Эйла погрустневшим голосом, погружаясь в собственные воспоминания, а затем, тряхнув головой, продолжила, как ни в чем не бывало. «Нам нужно объединить усилия, чтобы расчистить вход в храм от льда. Позволь мне заняться этим». Парень сделал шаг вперед, левая рука сжата в кулак, а правая вытянута вперед, глаза закрыты. Ник сконцентрировался на ледяной стене впереди, что он теперь не видел, но чувствовал. Лед затрещал, а затем пошел вниз очень быстро. «А ты силен, Ник Шан, и не перестаешь меня удивлять», направляясь к открытому входу, проговорила девушка. «Я еще не видела ни одного юнлинга, справившегося с этой задачей в одиночку». «Ага, чего-чего, а силы мне не занимать, в этом-то и проблема», ответил он, нагоняя девушку. Войдя в храм, он огляделся. Большой зал круглой формы имел невероятно высокий потолок. На самом верху ему удалось рассмотреть огромный кристалл, на который еще не падал солнечный свет. В центре зала располагался небольшой подиум, который сейчас пустовал. Подиум окружали колонны, а вдоль стен располагались гигантские каменные статуи воинов-джедаев. А чуть дальше за подиумом, на противоположной от входа стороне, огромная арка, сейчас полностью заполненная льдом. Девушка прошла чуть вперед, приблизившись к подиуму, но подняться на него не решилась. Так непривычно видеть это место без магистра Йоды. Она даже слегка прикоснулась к подиуму. «Солнце уже скоро взойдет, и мы приступим. Ты войдешь в пещеры юнлингом, а выйдешь падаваном с кристаллом для создания светового меча. Но поторопись, нужно успеть, пока проход не замерзнет вновь. Доверься своей интуиции и силе и преуспеешь». После этих слов девушка подняла голову к потолку, направив туда же обе своих руки. То, что всегда делал магистр Йода, она видела несколько раз, но теперь делала это впервые. Где-то наверху пришел в движение механизм, а затем через открывшийся проем внутрь хлынул свет. Платформа с большим кристаллом повернулась, и теперь свет падал на него, отражаясь множеством теплых лучей света, что разбежались по залу. Платформа под воздействием силы Илы продолжила движение, и один из наиболее ярких лучей теперь попал на еще один кристалл, меньшего размера, также закрепленного в устройстве платформы. Малый кристалл сфокусировал луч и направил его на арку, из-за чего там мгновенно начало нагреваться, а лед, ранее преграждавший проход, таять. Не прошло и минуты, как вся арка освободилась от льда. Проход был открыт. Нику не потребовалось дополнительных команд, и он решительно вошел в пещеру Илума. Глава 7. Ник был уверен, что ему предстоит долго блуждать по пещерам, прежде чем он сможет найти предназначенный ему кристалл. Он шел по темной пещере, небольшое количество света тут присутствовало, но, чтобы не споткнуться, приходилось всматриваться, и вскоре достиг развилки. Дальше было три проема, Ник даже не замедлился, двинувшись в центральный. Он двигался прямо, не сбавляя темпа, когда внезапно ощутил, что вокруг него что-то изменилось. А позади раздался голос: «Куда ты торопишься?» Звучал он словно из-под маски, приглушенно. Ник обернулся, но никого не увидел, недостаточно быстро, снова прозвучало из-за спины, но теперь с абсолютно другой стороны. Голос показался парню смутно знакомым. На этот раз он развернулся еще быстрее, успел увидеть небольшую тень краем глаза. «Почти-почти», продолжал насмехаться голос. «Так, испытание, похоже, началось», понял парень, закрыл глаза и спокойно встал прямо, успокаивая разум и прислушиваясь к силе. «Думаешь, ты умен?» На этот раз голос звучал прямо напротив него. Ник открыл глаза. Говоривший стоял в двух шагах. Говоривший был облачен в броню, так хорошо знакомую парню. Темные отполированные металлические пластины нагрудника, соединенные с гибкими наплечниками, и наручи из того же материала, защищавшие руки от локтя до кисти, заходя на нее немного внахлёст. Все это было облачено поверх мантии темно-коричневого цвета, стянутую в талии ремнями крест-накрест. Ниже пояса, поверх штанов из той же ткани, пояс удерживал небольшую накидку, не сковывающую движения, но выполняющую как функции защиты и сокрытия движений, так и роль эффектного плаща. Голову закрывал плотный капюшон, из-под которого была видна такая же темная полированная маска с узким визором. В руке обратным хватом он держал световой меч, но тот пока не был активирован. «Ты не знаешь и не умеешь ничего». Едва уловимое ощущение неправильности во всем этом угадывалось Нику. Где-то, самым краешком сознания, он улавливал, будто он сам себе говорил: «Здесь что-то не так, ты не справишься», сказал облаченный в броню Ривана, а затем атаковал. Меч в его руке вспыхнул, окрасив стены пещеры и отражаясь на кристаллах, что покрывали ее стены и потолок почти полностью, в ярко-красный цвет. Ник сам не понял, в какой момент он ощутил, что его рука не пуста. Он сжимает ей рукоять светового клинка. Парень избежал первого удара, что был нанесен сбоку, просто отступив назад. Но пространство пещеры было слишком узким, чтобы он мог уклоняться вечно, поэтому он был вынужден активировать клинок в руке, чтобы заблокировать второй удар. Два столкнувшихся клинка издали характерный звук. «О, да, ты тоже принадлежишь темной стороне», сказал его противник, указывая на цвет меча Ника, «но это не поможет тебе выстоять». На Ника обрушился шквал ударов. Они были очень простыми, и он довольно легко заблокировал их все. Но каждый удар был такой мощи, что после блока у парня дрожали руки, а сам он, проскальзывая по полу пещеры, сдвигался назад. «Ни на что не годен. Ты не сможешь ничего изменить», продолжал выкрикивать из-за маски противник в ярости, продолжая давить своими ударами парня, заставляя все дальше и дальше отступать. «Джедаи не будут тебя учить, а без знаний у тебя нет шансов». Ник парировал удары, понимая, что у него нет ни шанса, ни силы для ответной атаки. Удары, что сыпались на него, были бесхитростными, но невероятно яростными и быстрыми, словно противник махал мечом, как дубиной. Слушая при этом выкрики оппонента, которые смешивались с его собственным голосом в голове, который словно заевший проигрыватель повторял одно и то же сообщение. «Не так, не так, не так», парень вдруг ощутил жгучее желание только одного. Ему нужно снять маску с противника, чтобы вспомнить, чей это голос, чтобы разобраться, как ему противостоять. «Не справишься, никого не спасешь, и сам бесславно погибнешь, а твой труп сгниет». Меж тем продолжал сыпать обвинениями из-под маски противник, так же как сыпал ударами. «Тебя очень плохо слышно. Наверное, это из-за твоего намордника. Может, снимешь его?» Сумел немного разорвать дистанцию Ник, отпрыгнув назад, вместо того, чтобы блокировать очередной удар. «О, это будет невыносимо больно. Ничего, потерпишь», с этими словами парень бросился вперед, нанося удар мечом, а вторую руку вытягивая вперед, пытаясь ухватить противника. «Для тебя», — добавил тот, и внезапно деактивировал меч, роняя его на пол, перехватывая освободившейся рукой руку Ника с клинком, не давая нанести удар, а второй рукой хватая его за горло и одновременно с этим приподнимая над полом. Затем он бросил Шана на пол. От мощного удара у Ника выбило из легких весь воздух. Неизвестный в доспехах Ривана, а Ник прекрасно понимал, что это не Риван и даже не его проекция, тем временем подошел и поставил ногу на шею парню, одновременно с этим силой притянув свой клинок, включив его и направил его на парня. Лезвие светового меча, нестабильное, пляшущее всплесками энергии, приблизилось к щеке Ника. Он ощутил заметный жар, исходящий от клинка, да такой сильный, что кожа на лице мгновенно запузырилась, покрываясь волдырям. Острая боль пронзила парня, но избавиться от нее он не мог. Неизвестный крепко прижал парня к земле, явно наслаждаясь его страданиями. Это все нереально. Световой меч не излучает ни тепла, ни энергии, пока не контактирует с чем-либо. Внезапная догадка позволила парню отстраниться от чувства боли, и только успокоившись, не обращая внимания на фантомную боль, он смог призвать силу. Толчок вышел таких мощным, что псевдоревана подбросило вверх, впечатав в потолок пещеры. Ник перекатился к оброненному мечу, поднял его и был готов, когда противник приземлился и встал в защитную стойку. Собачку научили парочке фокусов. С этими словами он бросился на Ника. Парень сделал вид, что собирается парировать удар, но в последний момент деактивировал меч. Форма 0, трюк, которому меня научили прежде всего. Псевдореван провалился вперед в атаке, из-за чего дистанция сократилась, а Ник левой рукой схватился за его маску. Световой меч в руках противника пронзил Ника, но он не обратил на это внимания, понимая, что боль нереальна. Он вырвал маску из крепления и отбросил в сторону. Из-под маски на него смотрело его же собственное лицо, точнее лицо Николая Анисимова, того, кем он был в прошлой жизни. Вместе с тем произошли некоторые изменения. Фигура под броней немного расплылась, раздаваясь в талии, под броней стал заметен небольшой живот. «Посмотри, насколько ты жалок!» Чуть ли не завизжал Коля, голос, не из-под маски теперь звучал отвратительно. «Я не ты, я был жалок, вел себя трусливо, глупо, необдуманно, но я изменился, я больше не ты, я теперь Николас Шан». Свет в пещере погас, а затем вернулся. Ник опять стоял в той же пещере, где и был до того, как впервые услышал голос. Псевдоревана в его старом обличье не было, зато чуть дальше впереди он увидел силуэт, но он был меньше и изящнее. Ник двинулся вперед и тут осознал, что ожог на лице и рана от светового меча никуда не делись и при ходьбе отдавали болью, не такой острой, как во время сражения, но неприятно. Стараясь не обращать внимания на это, парень двигался к фигуре. Приблизившись к ней, он остановился. Заметив его, она обернулась. Красивая брюнетка в облегающем комбинезоне светло-коричневых тонов, поверх которого еще надета коричневая кожаная узкая накидка, расположенная точно по центру костюма и удерживаемая поясом, наподобие того, что носил сам Ник. На поясе девушки закреплен световой посох. Руки девушки убраны за спину. Каштановые волосы, собраны в причудливую прическу, заканчивающуюся небольшой косичкой за спиной, правда пара прядей, окаймляющие лицо, немного сбились, из-за чего девушке пришлось их поправить. А затем она посмотрела прямо на Ника, слегка задирая голову, потому что парень был выше ее минимум на полголовы. Ее глаза голубого цвета источали такое тепло, которое сам парень мог охарактеризовать, как материнское. «Не держи на него зла, когда-то он действительно был таким, великим ситхом Дартом Риваном, но я знала его совсем другим. Ты так на него похож глазами», — Ник недоумевал, ведь он только что сражался с самим собой, только в узнаваемых доспехах великого ситха. Но он не решился поправить девушку. «Ты уже изменился, и изменишься еще, под тяжестью того бремени, что взвалил на себя, прямо как он. Нам не пришлось прожить долго и счастливо из-за этого, но я знаю, ради чего он оставил меня, чтобы ни я, ни наша семья, наши дети не познали ужасов войны, с которой приходилось сталкиваться ему на протяжении всей его жизни. Та же судьба ожидает и тебя, если ты не отвернешь от выбранного пути», — девушка замолкла, ожидая ответа на незаданный вопрос. «Не отверну», — сказал Ник и тут же поморщился от боли. Девушка протянула руку, погладив его по лицу, отчего боль пропала, а кожу перестала стягивать. Затем она провела рукой по его груди и также погладила его рану на боку. «У меня будет просьба к тебе, Николас. Каждая мать имеет право знать, что за судьба постигла ее ребенка, если так сложилось, что ей суждено было пережить его. Найди семейство Шанов и расскажи им о судьбе мальчика. Я надеюсь на тебя». Она снова сложила руки за спиной, а ее силуэт начал меняться. Образ Бастилы прибавлял в возрасте. Черты лица слегка округлились, как и вся фигура. На лице начали поступать морщины, в волосах прибавлялось серебристого цвета. Изменение выглядело так, будто кто-то очень быстро перелистывает книгу. Страницы менялись так быстро, что в какой-то момент от этого у Ника зарябило в глазах и он зажмурился. Когда он открыл глаза, Бастилы не было. Он снова стоял в темной пещере, только теперь находился в тупике, почти вплотную к стене. Ровно по центру каменной стены поблескивал, излучая внутренний свет небольшой кристалл. Ник протянул руку и попытался его взять, но тот крепко держался в камне. Ник напряг руку. Ни камень, ни кристалл не отреагировал. Парень не смог ухватиться двумя руками, поэтому решил второй призвать силу, сконцентрировавшись на камне. «Я прошел все твои проверки, а значит заслужил забрать этот кристалл. Он выбрал меня». Парень напряг все свои силы, и через мгновение камень треснул, а кристалл удалось вытащить. Внимательно осмотрев его, он обнаружил, что тот перестал быть целым, получив небольшую трещину. «Ладно, разберемся с этим на корабле или в храме, а пока хватит с меня испытаний, дуэлей, ран и поручений», сказал он вслух, пряча кристалл в один из кармашков на поясе и отмечая, что довольно сильно вымотался. Парень отправился в обратный путь. Дорога не заняла у него много времени. Правда, когда он уже приблизился к выходу, обнаружил, что арка уже практически полностью покрылась льдом, так, что ему пришлось нагибаться, чтобы выбраться в основной зал. Только он оказался в зале, как почувствовал, неладное. В зале не было секуры. Зато с трех разных точек на него уставилось шесть красных пар глаз. Проверив ощущения в силе, Ник понял, что вместо симпатичного джедая, его встречало три незнакомых дроида. Он никогда не сталкивался с подобными, ни в прошлой жизни, ни в этой. «Если вы не пришли сюда обучить меня 6 миллионам форм общения, то я занят. Записывайтесь на прием у моего дроида-секретаря», прикидывал варианты развития событий парень, вспоминая, что все оружие по просьбе Эйлы оставил на корабле. Дроиды медленно двинулись к нему, выходя на остатки света, и ему удалось рассмотреть их получше. Они действительно выглядели непривычно, за исключением, пожалуй, ног. Те, вполне обычные, крепились к корпусу на шаровых шарнирах. А вот сам корпус был сделан по подобию человеческого, правда нижняя его часть была составлена из нескольких пластин, загнутых по краям, так что одна накрывала другую. Руки дроидов лишь отчасти выглядели такими, они оканчивались очень упрощенными манипуляторами с тремя пальцами, два противопоставлены третьему, и в целом выглядели наподобие гидравлических ножниц. Голова тоже была необычной. Во-первых, форма ее была конусообразная и смещенной назад, с тонкой частью наверху. На лицевой части было по одной паре обычных овальных глаз, над которыми была еще одна пара, правда уже треугольная. А вот количество оружия, которым они были оснащены, явно намекало о их предназначении. У всех дроидов к предплечьям рук были присоединены скорострельные бластеры. Из-за спины одного из них торчала ракетная установка. У другого один из бластеров был заменен на огнемет, а за спиной был небольшой ранец с внушительным запасом топлива к нему. У третьего ничего подобного он не заметил. Ник сразу окрестил их тремя братьями. Ракетчик, огнеметчик и младшенький. Словно волки, они приближались, медленно окружая Шана. Один из них заговорил. «Предлагаем сдаться. Мирный вариант решения вопроса предпочтителен. В случае конфликта возможны множественные повреждения», — раскатился по залу механический голос. «Это ты верно подметил, металлический. Сдавайтесь, и я вас повреждать не буду. Ваши множественные повреждения, возможно, несовместимые с жизнью», — за болтуна у них был младшенький. Бой начался внезапно. Все трое выпустили из своих бластеров оглушающие заряды, но целились при этом по уму. Один стрелял туда, где Ник стоял, второй слева и справа от его текущей позиции, а третий над ним. Таким образом они перекрывали возможности увернуться. Но Ник, натренированный многочисленными акробатическими упражнениями, легко взмыл в воздух, уходя из зоны поражения и смещаясь в сторону, так, чтобы хотя бы один из дроидов не имел возможности вести огонь по нему, Параллельно подумав с этим, умные жестянки, это тебе не в один. Еще в полете, он вытянул руку в сторону ближайшего и попытался провести захват ближайшего дроида. Это была одна из тех техник, что считались более тонкими, чем простые толчки и прыжки, но у него она получалась за счет большого запаса сил. Как только он приземлился, сжал в кулак руку и младшенького начало корежить, бластеры погнулись, приходя в негодность, как и его левый манипулятор. Правда, повредить корпус не вышло. Ракетчик и огнеметчик сразу же открыли беспрерывный огонь из бластеров, переведя их в боевой режим, по позиции, где стоял Ник. Концентрацию на технике пришлось сбросить и переместиться за колонну, укрываясь от огня. Почувствовав приближавшуюся опасность, укрытие пришлось покинуть, и через мгновение колонна пропала из вида, поглощенная морем огня. Это ракетчик привел в действие свое основное оружие. Правда, увернувшись от его ракеты, Ник угодил под выпущенную струю огня, только на излете, та лишь слегка задела парня, чуть подпалив ткань на мантии. Парень в ответ выпустил пару волн силы в сторону дроидов, заставляя ракетчика уворачиваться, а вот огнеметчика он сбил с ног. Правда, за это время младшенький успел сократить дистанцию, избивая парня с ног, вцепился в его руки, зажимая манипуляторами пальцы. Парень еле успел выдернуть руки из захвата, оттолкнувшись от дроида ногами, отправляя того в полет, заметив также, что пока они сцепились с младшеньким, ракетчик не вел огонь из бластера, избегая риска зацепить братца. «Это нужно использовать, иначе они порвут меня», парень в очередной раз усиленно прыгнул, но на этот раз сам сокращая дистанцию с ракетчиком. Место, откуда он только что сорвался, накрыло волной огня. Братец, оснащенный ракетами, был более подвижным, чем огнеметчик, но увернуться от парня не смог. Тот, приземлившись рядом, быстро скользнул ему за спину, укрываясь от бластерного огня, а затем, прыгнув ему на шею, одной рукой схватился за установку на плече, а второй пробовал вырвать ему голову из креплений. Огнеметчик не стал стрелять, но, не стесняясь задеть родственника, выпустил очередную волну огня в сцепившихся Ника и ракетчика. Ник, поняв, что времени оторвать голову у него нет, толкнул оседланного дроида в сторону братца-огнеметчика, а сам прыгнул в сторону. Правда, подоспевший младшенький перехватил его в полете, снова стараясь ухватить его руки. Левую руку Ник успел подтянуть к себе, а вот вторая попала будто в мощный пресс. Дроид сжал свой манипулятор, ломая сразу несколько пальцев на руке парня. Тот, вскричав так мощно, приложился толчком по младшенькому, что теперь отправил его в полет в дальний конец зала. Переживать насчет пальцев было некогда, ведь чуть замедлившись он рисковал лишиться не только их. Он снова прыгнул вперед, приближаясь к старшеньким братцам, что уже пытались разойтись, усложняя задачу Нику. Парень схватил руку ракетчика, поднырнул под нее и, выпрямляясь, сломал ее в обратную сторону в локтевом суставе, который был ограничен в мобильности из-за вмонтированного оружия, а затем, снова сбивая с ног огнеметчика, выпустил волну силы и сразу же присел, услышав, как над его головой щелкнули металлические пальцы, вырывая клок волос с головы парня. Ракетчик, понимая, что цель чуть быстрее него, целой рукой начал стрелять очередью. Воспользовавшись этим моментом, парень перехватил его руку и направил в сторону огнеметчика. Ракетчик успел отключить бластер, но один из выстрелов все равно попал в рюкзак его братца, отчего через проделанное отверстие начал вырываться огонь воспламенившегося топлива. Дроид, тут же оценив ситуацию, отстегнул рюкзак, стараясь избавиться от опасности. Но как только рюкзак упал на пол зала, раздался мощный взрыв. Разорвавшийся рюкзак с топливом вспух желтым облаком огня, одновременно сжигая лицевую часть брони дроида и разрывая его на части, а Ника с ракетчиком отбросила на стену. Парень уцелел только потому, что успел поставить мощный щит. Встряхивая головой из-за заложенных ушей, парню потребовалось пару секунд, чтобы прийти в себя, а оставшиеся два дроида были уже тут как тут. Ракетчик, находившийся ближе, схватил своей исправной рукой поломанную кисть Ника, вызывая новую волну боли, и дернул парня на себя. Ник левой рукой зарядил дроиду в корпус и тут же взвыл от удара мягкой плотью о крепкий металлический корпус, но тут же собрался и нанес второй удар, напитанный силой сверх меры. Удар был настолько сокрушительным, что повредил корпус, вмяв его внутрь дроида и отшвырнул его в сторону. Правда, парня тут же сзади обхватили слегка покореженные руки младшенького. Ник чувствовал, что он начинает уставать, уже и так измотанный испытаниями пещеры, но собрался с силами и, оттолкнувшись, прыгнул назад вместе с дроидом, приложив того об стену зала, заставив его хватку ослабнуть. Он развернулся, планируя так же, как и с ракетчиком, напитать силой целую руку и снести тому голову. Вот только он не учел, что дроид тоже не медлил. Мощный хук стального манипулятора пришелся парню ровно в челюсть, сбив концентрацию, из-за чего собственный удар не вышел, заставив лишь слегка качнуться. Дроид в очередной раз замахнулся, планируя нанести сокрушающий апперкот. Ник едва успел среагировать, ему пришлось отклониться назад, но тут младшенький смог его удивить. Он не изменил траекторию движения, но из манипулятора выдвинулся клинок, спрятанный внутри, который все же достал парня, располосовав его лицо от подбородка до верха лба, чудом не задев левый глаз. Кровь хлынула сплошным потоком, полностью лишая парня обзора слева. Дроид же не останавливался, он снова схватил обе руки парня, опять зажимая манипуляторами, слегка развел их в стороны, приподнимая его над землей и сжал своим пальцы, ломая еще целые пальцы на правой руке и ломая кости в ладони на левой. Новая боль затопила сознание парня. «Сука!» – заорал парень от боли, которую уже не хватало сил терпеть, а затем напитал свою голову силой и, раскачиваясь всем телом, начал наносить удары по голове дроида, сминая ее и вбивая в стену. Последнее, что парень запомнил, были мигающие красные глаза дроида, а потом они погасли, как и весь мир вокруг. Глава 8. Секура поднялась по аппарели, оказавшись в теплом корабле, скинула капюшон, отряхнула от снега и прокричала вглубь корабля: «Инка, что случилось?» Удивленно. На корабле все в штатном режиме. Зафиксировал появление корабля, прошедшего над планетой, снизившись почти предельно. Других новостей не поступало. А зачем прислал мне сообщение? Срочно. Возвращайся на корабль. Отрицательно. Я такого сообщения не отправлял. С большинством нештатных ситуаций я способен справиться самостоятельно, вместо того, чтобы отвлекать. Вторую половину своей речи НК уже произносил в пустоту, потому что Ила выскочила из корабля и побежала на максимальном ускорении в сторону храма. Вас от обряда. Очевидно, что это обманный маневр. Ила поняла, что их, нет ее, ее обхитрили как глупую банту. На выходе с корабля она услышала громкий хлопок, донесшийся со стороны храма. Она уже подбегала ко входу, когда оттуда донесся мощный взрыв. Из прохода вырвался порыв горячего ветра, заставив девушку прикрыть лицо рукой. Только здесь девушка почувствовала отголоски в силе, в которых она смогла разобрать оттенки мощных применений техник, а также эмоции сильной боли. «Только не умри, только не умри, только не умри», повторяла она словно мантру, забегая в храм. Внутри был полный бедлам. Одна из колонн была уничтожена, в другом конце храма огромная воронка и столб черного дыма, поднявшийся уже почти до потолка. Основание одной из статуй было повреждено и покрыто черной копотью, а по самой статуе расходились трещины. В нескольких местах валялись конечности боевых дроидов, а в дальней от входа части она увидела пару лежащих дроидов. Сразу определив, что от них идет слабое колебание жизненного источника живого существа, она бросилась к ним. Один валялся недвижимо чуть в стороне с огромной вмятиной на корпусе, а вот второй медленно скатывался по ступеням. У него практически отсутствовала голова, и под ним Ила заметила Николаса. Парень был весь в крови, заляпав в ней дроида, и они почему-то держались за руки. Ник был без сознания, но жив. Выглядел он ужасно. Она попыталась оттащить дроида в сторону, но обнаружила, что манипуляторы дроида так сильно сжали руки Ника, что явно переломали те в нескольких местах. Она попыталась при помощи сил разжать манипуляторы, но поняла, что так сильно нервничает и боится случайно навредить рукам парня еще больше, что не может сконцентрироваться. «Давай, девочка, думай, думай, что можно сделать», — заговорила она вслух. Разговоры с самой собой у нее всегда случались, когда она была слишком взвинчена. Не найдя других решений, она, не пытаясь разжать манипуляторов, расположила Ника с дроидом так, чтобы парень был сверху, а затем, придав себе усиление при помощи силы, подняла их на руки. Парочка была невероятно тяжелой, но Ила выпрямила ноги, а затем медленно двинулась на выход из храма. «Ила!» – застонал Ник, не приходя в сознание. «Потерпи, хороший мой, сейчас я доставлю тебя на корабль». Девушка готова была разреветься от своего бессилия, а еще от осознания, что, возможно, одна из немногих сопровождающих на ритуал сбора, допустила, чтобы Юнлинга травмировала. Также она понимала, что быстро дотащить парня, отягощенного крупным и тяжелым дроидом, до корабля не успеет. Да, джедай обычно не терял в своей эффективности, будучи лишенной какой-нибудь конечности, которую текущая медицина могла заменить высокотехнологичным протезом. Но из-за таких травм обычно нарушался внутренний поток силы, что могло потребовать длительного восстановления, а еще тренировок, с поправкой на новую конечность. Она ощущала собственную вину за то, что такое могло случиться с Ником. Она почти дошла до входа в храм и опустилась на одно колено, давая себе отдохнуть. Сделав несколько вдохов и выдохов, попыталась еще раз успокоить свои нервы, но выходило плохо. Снова усилив себя, она поняла, что в этот раз вышло еще хуже. Она снова встала, в этот раз это далось еще сложнее, держа парочку на руках и двинулась на выход. «Если не смогу нести, потащу», — подумала она, понимая, что не дотащит парня до корабля. Но выйдя из храма обомлела, а затем осознав, готова была прыгать от радости. Инка подогнал и посадил корабль практически вплотную ко входу, что на самом деле строго запрещалось правилами ордена, но как Инка, так и ей сейчас на это правило было глубоко наплевать. Она бы даже не обратила внимания на нарушение всех запретов, если бы тот посадил корабль в зале храма, будь такое возможно. Причем Инка так припарковался, что аппарель располагалась максимально близко к выходу. Мысленно возблагодарив дроида, она почувствовала прилив сил. И за один рывок добралась до корабля, зашла в трюм, где ее уже встречал дроид. «Инка, ты просто чудо! Сможешь подключиться к системам этого дроида, чтобы разжать его манипуляторы?» «Не уверена. Попробую. Какая любопытная модификация дроида. У меня нет данных о его устройстве, но я что-нибудь попробую. Какой интересный, многофункциональный и вместительный корпус. Инка, некогда болтать, Нику нужна помощь». Девушка сильно нервничала. Каждая секунда промедления приводила ее в еще большее отчаяние. Успокаивающе. «Я многозадачный, могу болтать и параллельно с этим пытаться разобраться с этой мешаниной из блоков управления, чтобы была размещена в голове. Хотя в какую кашу тут превратил все хозяин. Это заставляет уважать его силу, учитывая, что он сделал это голыми руками, ведь корпус очень прочный, необычная вариация композитной брони, но и вынуждает меня тратить лишнее время, чтобы обнаружить возможность подключения к нужному блоку. Инка, поторопись, иначе я буду первым наставником, допустившим такую трагедию. Справочно. Вообще-то это некорректное утверждение. Согласно данным архива, когда мастер-джедай Бадабарас сопровождал юнлингов на такой же ритуал сбора, произошло обрушение. Инка продолжал своими небольшими манипуляторами перебирать ворох проводов и электросхем в голове уничтоженного дроида. «Инка, умоляю, ускорься», — взвыла джедай, наставительно. «Уважаемая Секура, подготовьте лучше бакту-камеру, я знаю, судя по записям в журнале, у вас есть одна миниатюрная на корабле. Подойдет для одной из рук», — попытался отвлечь девушку дроид, «а заодно сделать так, чтобы она поменьше ему мешала». «Точно». Девушка сорвалась в сторону кают и вскоре вернулась, неся в руках небольшой контейнер, наполненный бактерией, подсвеченной специально встроенной лампой. «А почему так много крови?» Анализируя, резаная рана на лице. «Не опасно, займемся после. Как только я разожму манипуляторы дроида, следует поместить левую руку в контейнер». «Почему левую?» Пояснительно. «Множественные оскольчатые переломы пясных костей, разрывы и повреждения сухожилий разгибателей могут привести к невозможной дальнейшей эксплуатации руки, а значит последующей ампутации и заменой протезом. Мне продолжать эту лекцию по человеческой анатомии? Да-да, ты прав, извини, я готова». «Внимательно. 3, 2, 1. Поехали». Инка, подключившись к блокам управления дроида, отдал команду на разжатие манипуляторов. Как только те освободили руки парня, джедай, аккуратно взяв левую руку парня, опустила ее в контейнер с бактой, а затем нажала на ее панели необходимые кнопки. Инка заметил, как при этом тряслись ее руки, но промолчал. Контейнер плотно зафиксировал конечность и запустил восстановительный процесс, указывающий: хозяина стоит поместить на подходящую поверхность и зафиксировать, и сразу после этого отправляться к первому же возможному аванпосту, где есть оборудованный медицинский отсек с дроидом-хирургом и полноценной бактокамерой. «Да-да, я его отнесу, ты пока скорректируй курс на Ансион. Это ближайшая система в составе республики, где мы сможем найти необходимое оборудование. Настойчиво. Постарайтесь сделать это самостоятельно, джедай Секура. Я должен взломать протоколы защиты и покопаться в памяти дроида. Возможно, получится отыскать заказчика данного покушения на хозяина. Подготовь курс, а я, как только размещу Ника, займусь пилотированием самостоятельно. Согласна. Ваше предложение принимается. Не прошло и нескольких минут, как корабль взмыл в хмурое небо Илума, прошил его насквозь и, вырвавшись из атмосферы, чуть ли не сразу совершил гиперпрыжок. Расстояние от Илума до Ансиона по меркам галактики было небольшим. Меньше, чем через час, они уже вышли из гиперпрыжка, а Ила отправила в эфир сообщение, транслируя его на всех частотах этой звездной системы. «Внимание, всем, кто меня слышит», — говорит рыцарь-джедай Ила Секура. «Срочно требуется медицинская помощь находящемуся на борту члену Ордена. Необходим оборудованный медицинский отсек с дроидом-хирургом и свободная бактокамера. Сосредоточено. Внимание, рыцарь Секура. Я засек в системе присутствие того же корабля, что был и на Илуме, перед нападением на хозяина. Возможно ли такое совпадение?» Вмешавшись в передачу пилота, сообщил НК. «Совпадение? Не думаю. Далеко он, сканируя, с другой стороны системы, и он только что сменил свой публичный идентификатор, готовится к гиперпрыжку. Корабль Ордена Джедаев», — говорит диспетчер системы Ансиона. «Диспетчер столицы Куипернама готов обеспечить экстренную посадку прямо возле больницы. Снижайтесь по переданным вам координатам», — раздался в рубке корабля голос из динамиков. «С кораблем разберемся позднее, сначала нужно помочь Нику». Ила скорректировала корабль по координатам, что она получила, и дала полный ход. «Не уверена, не думаю, что хозяин поступил бы так же, но склонен согласиться с вашей логикой действий. В любом случае сохраню последние идентификаторы и показатели корабля. Уверен, хозяин захочет разобраться с этим позднее. Инка, возьми управление на себя, а я пока подготовлю Ника к выгрузке». «Отчетливо. Принято. Владыка, докладываю. Дроиды не справились с заданием. Захватить цель не получилось. Состояние дроидов неизвестно, но могу предположить, что они все уничтожены». Сейт отчитывался в своей привычной позе, склонив колено и опустив голову. «Это неприятное известие. Получается, дроиды абсолютно бесполезны, а ведь их так расхваливали хатты. Возможно, мне стоит заняться этим лично, владыка?» «Нет, пока нет, мой преданный слуга, мне нужно подумать. Извините, владыка Сидиус», — фигура Сейта поднялась, а затем исчезла с гола проектора. Это было крайне необычно, но Шиф не сомневался в Сейте, был уверен в его преданности, а также исполнительности и разумности. Если его что-то отвлекло, значит это было действительно важно. А если нет, наказать его он всегда успеет. Через минуту тот вернулся, снова склонился и продолжил отсчет. Корабль джедаев только что вошел в систему. Они передают по всем каналам, что у них тяжелораненый на борту и просит медицинской помощи. Сюрприз, безусловно, но приятный. Возвращайся на Илум, отыщи дроидов или что от них осталось. Они не справились с Падаваном, но возможно все же не так безнадежны. Мне нужна запись их сражения. Будет исполнено, владыка. Глава 9. Положительно. Рыцарь Секура, он приходит в себя, Ник еще не успел открыть глаза, но уже услышал голос НК, а потом почувствовал на своей руке касание теплых рук. «Ник, ты как?» Голос Илы звучал очень тихо. «Мне снился какой-то сон, в котором ты почему-то держала меня на ручках», — еле разлепив глаза, сказал парень. В комнате было очень светло, отчего ему пришлось снова зажмуриться, а затем постепенно снова открыл их. «Так и было. Скажи, как ты себя чувствуешь?» — спросила девушка. Глаза, наконец, сфокусировались, и Ник заметил, что глаза у Илы на мокром месте. Именно она держала его руку в своих. «Хочу, чтобы ты знала на будущее. Я не из тех парней, что любит женскую доминацию. Результирующе. Учитывая, что он может шутить, полагаю, хозяин уже в полном порядке». Снова подал голос НК. «Да, чувствую себя неплохо. Кто расскажет, что произошло?» «Это из-за меня, Ник. Они прислали сообщение, будто от НК, и я вернулась на корабль. Как только мы поняли, что это отвлекающий маневр, я бросилась обратно в храм, но опоздала. Ты уже разделался с дроидами, но сильно пострадал, а еще почти на полную выложился по силе. Корректирующе. Вообще-то не могу отрицать и своей вины». Зафиксировав пролетающий корабль, стоило предупредить рыцаря Секуру, вмешался в речь Твилики НК. «Получается, они специально тебя выманили, чтобы напасть именно на меня, когда я возвращался из пещеры Лума. Умные железяки», — подытожил Ник. «Кстати, Ник, как прошло? Ты добыл кристалл?» переключилась на более приятную тему Эйла. «Да, да, все прошло успешно, но испытание меня вымотало. Полагаю, из-за этого у меня не получилось быстро расправиться с дроидами». «Поправка. У вас получилось справиться с дроидами только из-за того, что у них был приказ захватить вас живым», — опять вмешался НК, заметив, что Ник, задрав вверх одну из бровей, и Эйла, смотря с осуждением, одновременно повернули головы в его сторону, продолжил уже в другой тональности: «Поправка поправки. Справиться с ними было бы в любом случае непросто. Оригинальная конструкция дроидов, их боевой потенциал и вооружение, а также броня и протоколы действий, проработанная система работы в группе, суммарно представляют внушительную угрозу для любого одаренного, полагаю». «Ага, спасибо за уточнение, НК. Что это вообще за дроиды такие? Я не видел таких, ни разу таких не видел, и в архиве джедаев не встречался», — удивленно закончил Ник, подтверждающе. «Все верно, хозяин. Данные дроиды являются частной разработкой, выпущены небольшой партией. Судя по логам их сообщений, это дроиды-убийцы серии А, с позывными А-18, А-19 и А-20. Но откуда они взялись? Кто их послал?» — спросила Секура, которой НК не рассказывал информацию, что ему получилось вытащить из поверженного дроида. «Отрицательно. Все данные и логи до момента прибытия на Илум подчищены. Все сделано профессионально», — ответила Илли НК. Затем повернулся и продолжил уже для Ника, вариативно: «Из зацепок только идентификатор корабля, что был на Илуме, и этот же корабль оказался в текущей системе Ансион, но здесь уже сменил идентификатор. Вероятно, сменит его еще не раз, так что вероятность найти его не слишком велика. Но почему вы не полетели вслед за ним? Мы смогли бы вычислить заказчика», — недоумевал парень, торжествующе. «Я знал, что он так скажет. Я предупреждал вас, рыцарь Секура», — воскликнул НК. «Из-за твоих травм, Ник, мы прилетели на Ансион, потому что это ближайшая система, где тебе могли оказать квалифицированную медицинскую помощь», — не обратила внимания на НК Эйла. «Травм?» — Ник чувствовал себя прекрасно, хотя сейчас, когда девушка сказала о травмах, вспомнил, что ему сломали несколько пальцев, а еще рассекли лицо. Он захотел дотронуться до лица, но как только поднял руку, заметил, что кисть, теперь уже целая, полностью покрыта прозрачно-синеватой пленкой, через которую он может даже чувствовать касание, но при этом абсолютно не может шевелить рукой. Точно такая же была и на второй руке. Прикоснувшись недвижимой рукой к лицу, он ощутил на нем небольшую полоску какой-то ткани, прикрывавшую кожу лица с левой стороны, с вырезом для глаза. «У тебя были сломаны обе руки, а еще сильно рассечена кожа на лице. В первую очередь мы оказали тебе помощь с левой рукой. Инка сказал, что она пострадала сильнее. На лице у тебя сейчас повязка. К сожалению, в местной больнице нет современных бактомасок. Доктор обработал твой порез, но на лице останется небольшой шрам. Чувствительность кожи на лице сейчас снижена из-за обезболивающих», — подробно рассказала Эйла. Ник сделал паузу в разговоре, прислушался к силе и понял, что что-то изменилось. Возможно, магистр Йода не ошибся, и добыча кристалла действительно что-то изменила. Помогла ли она с резонансом, Эйла? Проверь, пожалуйста, уменьшился ли мой резонанс. Открыв глаза, обратился он к девушке. Так кивнула и, отойдя на пару шагов, села в позу для медитации. Прошло минут 15, и девушка открыла глаза. Ник, смотревший на нее все это время, спокойно ждал. Девушка отрицательно помотала головой. Нет, все так же. Незначительные колебания, едва выходящие за пределы тела. Извини, — девушка расстроенно вздохнула, а после снова подошла к кровати и, взяв Ника за руку, погладила ее. Тебе не за что извиняться, — попытался успокоить ее парень, но затем, задумавшись, продолжил: значит, я все-таки не смогу продолжить обучение. Не торопись с выводами. Тебе нужно для начала собрать свой меч, может, после этого что-то изменится, — попыталась обнадежить Ника Твиллика, но парень лишь грустно улыбнулся. Вот этим — Ник приподнял свои руки над кроватью и изобразил, что хлопает в ладоши. Правда, недвижимые кисти и пальцы, ударяясь друг о друга ни на миллиметр, не изменили своего положения, издавая только глухое постукивание. Аккуратнее. Они хоть и заживают, но костям нужно больше времени, чтобы восстановиться и укрепиться. Удержала она парня от продолжения своеобразных аплодисментов, а собрать свой световой меч можно, полагаясь не только на руки, а еще и на вот это и это. С этими словами девушка сначала легонько постучала парня по лбу, а потом положила ладонь на его грудь. «Ну если ты так полагаешь, то тогда вперед!» Парень резко поднялся, поднимаясь на кровати и спуская ноги на пол. «Что? Куда ты? Тебе еще 2 дня минимум положен полный покой!» Возмутилась девушка, пытаясь надавить на парня и уложить его обратно. «Для начала Найлум, проверим, нет ли еще какой информации в оставшихся 2 дроидах, а затем обратно на Корусант, собирать световой меч». Ник обратил внимание, что его одежда сложена на шкафчике, рядом с кроватью. Остро вставал вопрос, как одеваться? «Погоди, а как же лечение?» Продолжала недоумевать девушка. «Знаешь, я уже однажды сбежал с подобной койки, и был тогда в гораздо худшем состоянии, да и силёнок было поменьше, так что не вижу в этом никаких проблем, кроме одной. Поможешь мне одеться?» Указал недвижимыми руками на свое обмундирование парень. «А если я откажусь, ты останешься?» Предприняла крайнюю попытку отговорить его Эйла. «Если ты откажешься, то твоим кораблем будет управлять голозадый пилот, и он улетит без тебя. Эй, ладно, помогу, только отвернись, пожалуйста». На выходе из палаты, после неловкой сцены с одеванием Ника, парень уточнил, должны ли они что-то за лечение. Эйла, с позеленевшими щеками, успокоила парня, что подобные услуги оплачивает Сенат и Орден пополам, а оказание помощи обязательно для всех систем, входящих в республику. Посещение Илума ничего не дало. Кто-то их опередил и забрал, оставленных в храме дроидов. Так что теперь они отправлялись на Корусант. Освободившееся время Ник решил потратить на медитацию, чтобы понять, какие изменения он заметил в больничной палате. Но пока это оставалось для него тайной. «Не, ничего», — помотал он головой, открывая глаза. Ила, сидящая напротив, оказывала ему поддержку и подсказывала. «Не расстраивайся. Возможно, чтобы это понять, требуется чуть больше времени. Или что-то еще», — пыталась успокоить его девушка. «Что-то еще, это, возможно, знания. А из-за резонанса доступ к ним, а то есть к храму, будет закрыт». Нику не нравился этот разговор, а особенно то, что он заставлял его возвращаться к неудачному стечению обстоятельств, из-за которых его план, и так хрупкий, начал рушиться. «Знаешь, я еще совсем недавно была падаваном». Эйла хотела отвлечь внимание Ника и начала рассказывать историю, о которой мало кто знал. «Моим учителем был мастер-джедай Квинлан Вос, такой же упрямый индивидуалист и нарушитель правил, прямо как ты. Учитель был мне как отец, и он многому меня научил. Я как-то очень сильно переживала из-за смерти моего домашнего любимца Теда. Так переживала, что полностью на этом сконцентрировалась и погружалась в печаль день за днем. И учитель, утешая меня, преподал мне, пожалуй, один из самых главных уроков – это умение отпускать то, что тебе дорого. Возможно, тебе тоже пока стоит отпустить всю эту ситуацию. Может, все не так критично». «Критично, Эйла, очень критично. Не для меня, для всей галактики». Сказав это, парень запнулся, заметив взгляд, с которым девушка на него взирала. Взгляд непонимания, ведь она не знала, какая судьба ожидает галактику. Он отрицательно покачал головой и продолжил. «Ты не понимаешь, а я не могу объяснить». Ник завелся и начал говорить, слегка повышая тон. «Я не попадал в орден, будучи ребенком, с малых лет не обучался всему необходимому, что требуется для защиты себя, своих близких и тех идеалов, во что веришь. Я буквально заставил магистра Йоду взять меня в орден, допустить до знаний, и он поверил в меня. Меня учили сам Мейс Винду и Китфиста, магистры высшего совета джедаев, а из-за этого резонанса все летит к банте под хвост, а мне столько нужно сделать». Девушка прервала его речь, пододвинувшись ближе и взяв парня за руки. Он чувствовал касание ее кожи, но не мог сжать их в ответ. «Если не можешь объяснить, не объясняй. Если должен будешь сделать, сделаешь. Просто знай, что быть джедаем – это не обязательно слепо следовать догмам джедаев или учиться так, как положено в ордене. Даже высший совет зачастую нарушает собственные правила, как они сделали в случае с тобой и Энакином, приняв вас в орден». Голос девушки был таким спокойным и умиротворяющим, что Ник постепенно успокоился. «Ты бы знала, насколько чертовски ты права», — согласился с ней Ник. Он чувствовал разливающееся от девушки тепло. «А я и знаю. Правда, за такие рассуждения в ордене по головке не погладит», — озорно улыбнулась она ему. «А ведь, возможно, не стать джедаем не так уж и плохо. Во всяком случае, у меня не будет их ограничений», — сказал Ник и потянулся к девушке. Та тоже потянулась парню навстречу, и их губы встретились, слившись в горячем поцелуе. Инка, следивший за кораблем и маршрутом, подсоединившись к центральному компьютеру в рубке, заметил то, что происходит в кают-компании и приглушил там свет. Затем выключил запись с датчиков и камер и слегка скорректировал часть данных, имитируя кратковременный выход из строя из-за скачка напряжения. Глава 10. Уведомление. Выход из гиперпространства над Корусантом через 5 минут, объявил через динамики на весь корабль НК. «Какой тактичный у тебя дроид», усмехнулась из-под одеяла Ила. «Знаю, хозяин у него вообще чудо», за похвалу самого себя, он был выпнут из-под одеяла и стоял теперь в каюте совсем голый. «Знаешь, что самое смешное?» Не растерялся, несмотря на то, что не выспался. «Ник, одежду в порыве страсти с меня срывала ты, и одевать меня тоже придется тебе». Помахал он ей руками в бледно-голубых фиксаторах. «Надеюсь, это не войдет у тебя в привычку, я если что рабство терпеть не могу». Ровно через 5 минут Эйла и Ник вошли в рубку корабля. Как только они заняли места первого и второго пилотов, корабль вышел из гиперпространства над Корусантом. С ними сразу на связь вышли из храма джедаев. «Секура, прием, видим вас на радарах. Вы раньше, чем мы вас ждали», объявил незнакомый голос из динамиков. Ник перевел удивленный взгляд на Твиллику. «Что? Я нарушаю не все правила джедаев. Я отправлял отчет в Орден, после случившегося на Илуме, и после того, как мы прибыли на Ансион для медицинской помощи», ответила она на невысказанный парнем вопрос, а затем нажав кнопку связи с диспетчером Ордена. «Все верно, получилось ускориться. Готовьтесь для нас посадочную площадку, мы начинаем снижение». «Никак нет, Эйла. В отношении вашего корабля есть особое указание совета. Следуйте на горнило. Он сейчас в дрейфе на одной из верхних орбит Корусанта. Передаю координаты», сказав это, диспетчер отключился. «Горнило?» – спросил Ник. «Да, тренировочный крейсер джедаев. Странно, что его вывели на орбиту. Обычно он размещается в ангаре, пока не наберется достаточное количество юнлингов, готовых к сбору. Обычно именно на нем юнлинги отправляются на Илум за кристаллами, а затем на нем же совершают сборку светового меча, при помощи и под присмотром Хьюинга. Я понял. Придумали временное решение, чтобы не пускать меня в храм, но при этом дать возможность собрать свой меч. Что ж, как я и говорила, все не так плохо, как ты думал», пожала плечами Твиллика. Стыковку поручили НК. Ник и Ила же отправились в трюм, готовясь к переходу на крейсер джедаев. Они встали у выхода с корабля, ожидая, когда окончится стыковка и они смогут перейти на крейсер. Повисло неловкое молчание, и Ник поспешил его разрушить. «У меня такое предчувствие, что мы скоро расстанемся и очень надолго», поделился Ник ощущениями, которые он начал испытывать, как только они ушли в гиперпространство до Корусанта, поглядывая на нее искоса. «Ник, мы же оба понимаем, что несмотря на то, что с твоим обучением есть определенные сложности, я остаюсь рыцарем-джедаем, и это накладывает ограничения на меня», отвечала Ила, опустив голову. В ее голосе слышалась грусть. «Я надеюсь, ты не сожалеешь о случившемся». Парень сам повернулся к Эйле и повернул ее к себе лицом, взявшись за ее плечи. Его глаза искали ее и нашли. «Нет, не сожалею, но я думаю, мы оба понимали, что это только одноразовая слабость». Ни в ее голосе, ни во взгляде Ник не видел уверенности в собственных словах. «Ты всегда сможешь отговориться от всех обвинений, сославшись на мой феномен резонанса. Очень удобно же», подкинул идею девушке Ник, пытаясь ее приободрить и вернуть уверенность.